Глава 34. Дождь шел третьи сутки. Он был совершенно осенний, холодный и нудный, не очень сильный, но вездесущий. Словно не середина июля на дворе, а середина октября, и небо полностью затягивали серые низкие тучи. Но нам это было на руку. В дождь не работают собаки, и дождь замывает следы, дождь глушит звуки. 3 дня назад обстрел гарнизона в поселке Бокино и взрыв железнодорожной стрелки у того же поселка. Позавчера нападение на полицая в селе Хвощевка. Убито 3 плюс староста. Взяты продукты. Вчера опущен под откос эшелон с боеприпасами. Сегодня на лесной дороге обстрелян конвой из 5 машин в охранении броневика. Убитых и раненых нет. Есть дождь и постоянное преследование. Позавчера мы даже слышали, как лают собаки, но успели уйти через болото. Я всегда любил собак и никогда не думал даже, что их лай может быть таким страшным, монотонно-металлически прыгающий по лесу, как шарик между стальных пластин. Рэм, Олег, Гришка и я шли через луг. Над мокрой травой висела серая штриховка. Остальные наши оставались пока в лесу за нашими спинами, прикрывая наше передвижение. Впереди тоже был лес. Прежде чем войти в него, надо было убедиться, что там нет врага. Шарахнет пулемет или нет. Я плохо чувствовал ноги, было холодно. К холоду привыкнуть невозможно. Врут те, кто так говорит. За то, чтобы стало тепло, я бы отдал все на свете, кроме своего МП. А изо рта почти что пар идет. Костер бы развести, согреться бы, высушиться, горячего чего-нибудь поесть, хотя бы кипятку выпить. Если откроют огонь сейчас, прыгну вон туда. Если сейчас, вон туда. Дождь рывком усилился, потом также резко ослабел, но не прекратился. Мне вообще не верилось, что он может прекратиться. Мне на какое-то время показалось, что Сашка сошел с ума. Мы сидели в мокрой яме под валежником, оплетенным вьюнком. Сверху капало, внизу было мокро, сухари раскисли. Отвратительно воняло то ли плесенью, то ли псиной, то ли моим настроением. Я нацелился как раз закрыть глаза и надвинуть капюшон куртки, когда он вдруг сказал, расправляя на колени обтянутом мокрым галифе Кимкин галстук: «Ребята, примите меня в пионеры». Хорошо, что я от обалдения не сразу нашелся, какую ядовитость сказать, потому что все остальные запереглядывались, и Зинка вдруг строго спросила: «Почему раньше не был принят?» «За поведение», — Сашка продолжал разглаживать галстук и пошмыгивать носом. «Хулиганил?» «Да нет, так, но с милицией дел не имел, честное слово». «Вообще-то мы не имеем такого права», — подал голос Максим Самохин, с гримасой разминая кисть руки. Рана у него то и дело кровоточила. «Мы же не отряд». «Ерунда», — сердито сказала Юлька. «Не ерунда, правило. Но вообще-то на войне ими можно пренебречь. Тем более, что у нас есть комсомолка», — напомнил немного лукаво Гришка, глядя на сестру. «Хорошо», — со строгой торжественностью сказала Зинка, оглядывая нас. «Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать о Сашке Казьмине? Может быть, у кого-то есть возражения против его приема в пионеры?» «Я хочу сказать», — подал голос Женька. «Если не принимать таких, как Сашка, то кого тогда и принимать?» Он пожал плечами. «А что он там хулиганил и все такое?» Он снова дернул плечами. «Верно», — кивнул я. «Я хочу сказать, Сашка, ну, в общем, он меня из могилы вырыл. Он настоящий человек. Мне стало немного неудобно за то, что я обманываю всех, но я продолжал. У меня стаж хороший, можете поверить, я за Сашку». «Да никого против нету», — сказал Рэм. «Женька правильно сказал, если не Сашку, то кого?» «Ясно», — Зинка кивнула. «А обещание знаешь?» «Знаю», — Сашка побледнел. «Я раньше не думал, что у него есть веснушки, а сейчас они выступили черными точками штук по пять с каждой стороны носа». «Так, давай сюда галстук». Зинка приняла красный треугольник и разослала его на ладонях. Сашка сглотнул и тихо, но отчетливо начал говорить. «Я, Казьмин Александр Михайлович, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза». Зинка молча повязала галстук на шею Сашки под воротник гимнастерки. Он отдал пионерский салют и выдохнул. «Поздравляю!» Кивнула Зинка и улыбнулась. Суши не стало. Мы устроились в кучку, полусидя под тем местом, где меньше всего капало, и постарались минимизировать соприкосновение кожи с воздухом. Юлька привалилась к моей спине, Женька устроился головой на плече, а сам я улегся на плечо Сашки. Я, Шалыгин Борис, вступая в ряды скаутской дружины имени Лёни Голикова, клянусь выполнять все законы и обычаи русских скаутов, быть верным родине, знамени дружины и своим товарищам в ее рядах, памяти тех, кто был отважен, и будущему тех, кто придет за мной. Совесть, храбрость и честь, да поможет мне Бог. Я повторил это про себя и пальцами ощупал галстук под курткой, а потом вслух сказал негромко: «Да поможет нам Бог!» Утром дождь все еще шел, просветов не наблюдалось. С неба сыпалась мразь, при виде которой больше всего хотелось залезть в кровать, под одеяло и не высовывать оттуда носа. Мы залезли в какую-то низину и шагали по ней. При каждом шаге вода с черными пузырьками поднималась до щиколотки. Когда я уже начал думать, что эта дрянь не кончится никогда, низинка вдруг превратилась в заливчик лесного озера с черной водой, подернутой у берегов ряской. На другом конце озера, километрах в полутора, стояли дома деревни. В принципе, если кто не знает, в немецких тылах на нашей территории были деревни, где за всю войну ни разу не появлялись фрицы. Серьезно, вообще ни разу. Но эта деревня была не из таких. «Большие угоры», — сказал Сашка. «Мы держались в кустах, потому что по воде болтались две лодки, а на длинном причале маячил немецкий солдат. Отсюда было видно, как блестит его плащ. До войны тут сельсовет был, а сейчас кто его знает. Но немцы тут есть». «Атакуем?» – предложил Рэм. Сашка хмыкнул. «А если их тут батальон? А нам не один пень. Постреляем и в лес уйдем». Вообще-то это было резонно. Но Сашка, подумав, покачал головой. «Нет уж, давайте подождем и подумаем». Долго ждать и думать не пришлось. Мы не успели найти на берегу более-менее нормальное место для отдыха, как возле кустов объявился рыбак. Дедок в дерюжном плаще с долбленной лодки что-то удил. У его ног в лаптях лежала пойманная рыба. Нас он сначала в упор не замечал, да и когда увидел, особо не взволновался. «Бог помощь, дедуля», — сказал Сашка дружелюбно. Дед кивнул. «Как ловится?» «А шоп ему», — охотно ответил дед. «Не себе ловлю. Из деревни выходить запретили, да их благородие, чтоб ему повылазило, господин капитан царь рыбу любит». «Так у вас эстонцы стоят?» — уточнил Сашка. «И эстонцы, и наши полицаи!» — продолжал дед хладнокровно. «Эстонцев по крайним домам 20 человек, это по тем крайним с бугра, и господин капитан в самом крайнем ночует. И а полицаев 5, они в управе в бывшем правлении пьянствуют». «А чё вам запрещают из деревни выходить?» «А партизан ловят». Дед посмотрел на нас равнодушными глазами. «Какие тут партизаны к бесу? Так, с дури бесятся». «А ты чё ж?» — Сашка сделал большие глаза. «Так партизаны и не видел?» «Я?» — дед поплевал на приманку. «Тьфу ты, чтоб тебя с моего плевка разорвало! Не видал? Откуда тут партизаны?» «Поплыву я, доброго дня!» «И тебе того же, дедуля!» — кивнул Сашка. Дед отчалил с безразличным видом. «Я могу отсюда фрица снять!» — предложила Зинка. «Он того, на мостках!» «А зачем?» — Сашка присел и начал разуваться. «Вечера подождем и шумнем!» «Запрещают выходить!» — буркнул я. «Плохо дело. Все сидят по местам, одни мы бежим. Так нас выследят и прихлопнут». «Пусть попробуют», — сказал Олег, полируя затвор своего карабина. «Дурак ты, пан», — ответил я. «Они попробуют и сделают. Пора нам тоже на дно ложиться и назад, быстрым маршем. Пускай они гадают, куда партизаны делись». «А ты не струсил ли, шалыга?» — прищурился Олег. Я передразнил его прищур и сказал: «Нет, не струсил. Я просто думаю. А кто-то придатком к винту стал, не знаешь кто?» «Тихо!» — засмеялся Сашка. «Там решим. Но эту контору мы и разнесем. Как ты там написал, Борь?» «Терпение и труд все перепрут», — с удовольствием вспомнил я. «Точно! Оп!» Финки, вылетев из моих рук, воткнулись в десятки метров в дерево, на уровне человеческих глаз. «Неплохо!» — кивнула Юлька и передернула плечами. «Сыро, холодно!» «Водочки бы сейчас!» — заключил я. Она засмеялась тихонько. «А ты пил водку?» «Ну, один раз», — признался я. «И не водку, а ром немецкий. Когда нас разогнали?» И я не стал продолжать. «Я ведь даже никому про танк не рассказывал. А зачем?» «Тс!» — окликнул нас Сашка. «Пошли! Пора!» Мы все-таки решили шарахнуть по гарнизону в больших угорах. Просто так, чтобы подсластить рыбку. Их 25, нас 10. Чем не равные силы для русского человека? Нам предстояло обойти озеро не так уж и далеко, но на полпути Максим вдруг остановился. «Слышите?» — спросил он, делая стойку. Не спрашивая, в чем дело, мы все остановились тоже. И через какие-то секунды до нашего слуха донесся шум, который можно было однозначно определить лишь как шум авиационных двигателей, и причем ни одного. «Смотрите», — в свою очередь сказала Зинка. И мы увидели, как в деревне вспыхнули 2 столба мощного электрического света. Небо перекрыли несколько теней. Женька почти вскрикнул. «Они садятся прямо на улицу!» Стоя неподвижно, мы наблюдали, как в деревню сели, словно на аэродром, 3 самолета. Один совсем маленький, 2 побольше. Мощный свет погас, но электрические вспышки продолжались. «Черт подери!» — потрясенно сказал Сашка и куда быстрее, чем раньше, двинулся дальше. По своей привычке немцы разнесли, отселив соседние с нужными им дома, и вырубили всю зелень. Вообще-то это разумно, но с другой стороны уж очень отчетливо указывает на то, где кучкуются враги. Отличить, где расположено правление, было сейчас невозможно, а полицаев наверняка оторвали от самогона и припрягли к работе. Мы подобрались по максимуму и лежали в каком-то полузаброшенном саду метрах в 100 от нужных нам домов. Там шел настоящий кипиш. Катали бочки, таскали ящики, растягивали тент над машинами. «Два старых истребителя «Арадо», — определил Женька. «И связной физелер», — дополнил я, отличив от остальных игрушечную на высокой колесной паре фигурку этого самолета. «Или начальство прилетело, или кому-то груз привезли». «Базу они делают», — возразил Сашка. «Тент, горючка, отсюда будут леса бомбить». Он зачерпнул жирной грязи и стал методично размазывать по лицу. «Сейчас мы могли сожалеть только о том, что у нас нет пулемета. Девчонки, Женька, Макс и Илья перебрались к лесу, чтобы в случае чего отвлечь на себя внимание огнем. Мы договорились о месте встречи. Сашка, Рэм, Гришка, Олег и я, запасшись гранатами и взрывчаткой, стали ждать, когда уляжется суета. Среди расхаживающих туда-сюда немцев выделялась высокая худая фигура. Я никак не мог понять, почему она привлекает мое внимание. И от этого непонимания даже нехорошо стало. Зазудели виски. И тут Гришка спросил: «Узнаешь?» «Кого?» – не понял я. «Да длинного, в плаще. Это ж тот офицер, который от нас на дороге ушел. Но он тебя контузил гранатой». Я мысленно выругался. «Точно! Его, суку, застрелил кто-то из наших, а сам он вот. И Гришка-то не знает, а я-то помню, что он нас пытал. Ну вот и ладушки, вот и встреча». «Отставить!» – бешено зашипел слышавший наш разговор Сашка. «Никакой личной мести!» «Не, какие слова выучил!» «А при чем тут личная месть?» – возразил я. «Его на физелере привезли, и вообще он, по-моему, шишка!» «Борька, огребешь!» – ответил Сашка. «Есть, отставить личную месть», — сердито, но серьезно отозвался я. «И правда, или мы в войну играем, или Сашка мой командир, а тогда что спорить?» Чтобы компенсировать недовольство, я погуще вымазал физиономию грязью. Ждать пришлось долго. Немцы все бегали, орали и вообще вели себя несколько неадекватно, на мой взгляд. Я уже начал опасаться, что вот-вот начнет светать, хотя мои часы хладнокровно показывали, что едва второй час. Наконец они унялись. Мимо нас прошли те самые полицаи, наверное, направлялись в бывший сельсовет допивать самогон. Мне пришла в голову забавная мысль, что немцы, как наши, мои нынешние, короче, большие люди из моего времени, обожают превращать школы в сортиры, клубы в распивочные, стадионы в вещевые рынки. Я обсосал эту мысль, и она перестала казаться мне забавной. Уж слишком похоже. В забитую, погруженную во мрак деревню прилетают на самолете начальник, его с помпой встречают, провожают на постелю, и снова все погружается во мрак. А представители правоохранительных органов отправляются допивать самогон. Только в наше время чаще летают на таких машинах, что физелер покажется перед ними детским самолетиком. «Ты, кажется, становишься коммунистом, скаут?» – осведомился я сам у себя. И сам же возразил: «Нет, не коммунистом. Просто чуть больше человеком, чем раньше. Мне ведь и там тогда все это не нравилось. Но там я не мог ничего сделать, а тут...» Я щупал гранатную связку. «Ничего, распогодится». Около самолетов остались двое часовых, безостановочно ходивших туда-сюда, как маятники. На штыках поблескивал отсвет керосиновых огней из окон избы, в которую ушел тот кадр в плаще. Не иначе, как они там с господином капитаном Саари рыбку кушают. Ну-ну. Это я уже думал в движении. Мы ползли вперед, слившись с мокрой землей и травой. Я держал в зубах финку и слышал, как из углов рта вырывается мое собственное дыхание, казавшееся мне, как всегда в такие моменты, страшно громким. А еще мне казалось, что все остальное время я живу только ради вот таких моментов. Часовой прошел мимо меня, почти наступив на руку. Я задержал дыхание, присел на корточки и одним прыжком настиг его, зажал рукой рот и вонзил финку спереди, между ключиц. Легионер завалился в бок, длинно содрогаясь, и я успел повернуть клинок и выдернул его. Второй часовой тоже исчез. Рэм, Гришка и Олег подбежали к самолетам, а мы с Сашкой бросились к избам, в нарушение его собственного приказа и не сговариваясь. Три взрыва за нашими спинами почти слились в один. Сашка зашвырнул свою связку, колотуху с примотанными к ней двумя брикетами тола и двумя осколочными гранатами в светящееся окно. Мне оставалось пробежать еще 20 метров до следующего дома. Я поднадал и, не глядя, бросил связку в темное окно, помчался обратно. Дверь дома, подорванного Сашкой, распахнулась. На площадке взорвалась бочка с горючим. В ярком, мгновенно разлившемся по земле и только подхлестываемом дождем пламени я увидел на крыльце офицера и узнал его. То, что он уцелел при взрыве в комнате, показалось мне в этот момент до такой степени невероятным, что я окаменел на месте. Очевидно, немец тоже был поражен, потому что в первую секунду даже не попытался достать пистолет и только выкрикнул «Ду!», а потом кувыркнулся через перила, на миг опередив мою очередь. Примечание. «Ты?» Я дернулся было к крыльцу, но со стороны второго дома начали стрелять. Появились несколько перебегающих фигур, и я пробежал, пригнувшись. Меня крепко рвануло за куртку на правом боку, и на правом плече я споткнулся обо что-то и грохнулся в канаву. Вставать не стал, пополз по ней, отбрасывая локтями грязь и стараясь сдерживать дыхание. Потом выбрался в кусты, пополз через них и, убедившись, что черная мокрая стена переплетенных веток надежно меня прикрывает, вскочил и побежал в сторону леса. Позади снова взорвалось, вспыхнуло, и я на бегу засмеялся. Меня не преследовали. Скорее всего, те, кто остался в живых, занялись тушением пожара. Хотя я сомневаюсь, что там было что тушить. Я несколько раз падал, путаясь в траве и поскальзываясь, вскакивал и бежал дальше. Мне было весело и жутко. Собачий лай я услышал под утро, сквозь сон. Я не нашел никого из наших, да особо и не искал. Ушел подальше в лес и завалился спать под каким-то хворостом. Что-то мне снилось не очень приятное. Собачий лай органично вплелся в этот сон и одновременно разбудил меня. Дождь прекратился, но висел плотный сырой туман, ломавший звуки. Я лежал с открытыми глазами, прислушивался. Лаяли несколько собак сразу, а потом я услышал выстрелы. Стреляли из Мосина. Карабины этой марки были у Гришки и у Олега. Очень осторожно, стараясь не производить ни единого звука, я выбрался из-под хвороста и в каком-то шаге от себя увидел Сашку и Рема. Они смотрели в мою сторону. И Сашка перевел дух. «Черт, это мы что, рядом ночевали?» «Похоже», — я пожал плечами. «Слышите?» Они кивнули. Потом Сашка заторопился в сторону звуков. Мы побежали за ним, держась слева и справа, и чуть позади. Вскоре я понял, что Сашка старается выйти в тыл облаве. Это было разумно. Если немцы опять просто психуют, то мы уйдем. А если они выследили кого-то из наших, Тут так тоже удобнее. Я надеялся, что все-таки первое. Мои надежды не сбылись. Мы бежали и шли примерно полчаса. Лай приближался. Чутье не подвело Сашку. Мы нагнали облаву на большой сырой поляне, выйдя ей точно в тыл. Собак было три, с вожатыми. И с дюжину легионеров, у которых был ручной пулемет. Очевидно, сколько-то зашли с другого конца поляны, потому что в ее центре возле здоровенного вывороченного пня все, что осталось отросшего там дерева, залегли Гришка и Олег, так и не добравшиеся до другого конца поляны. Я их видел и отсюда. Гришка стрелял, Олег лежал чуть сбоку и не шевелился. Эстонцы не стреляли, вернее, не стреляли в цель, а только прижимали Гришку огнем поверх головы. И собак не спускали. Зато трое ползли в траве к выворотню, решив взять ребят живыми. Рэм коснулся наших плеч и указал наискось через поляну. Мы с Сашкой взглянули туда одновременно и среди кустов увидели лицо Максима. Он указал на себя, поднял 5 пальцев, ткнул себе под ноги и исчез. «Удачно!» — Сашка усмехнулся и поерошил волосы. «Наши все там. Граната есть у кого?» «Держи!» — Рэм сунул ему нашу консерву. Примечание. «Консерва. Жаргонное название гранаты РГ-42, массово выпускавшейся на консервных заводах СССР в годы войны, на самом деле в корпусах 220-граммовых консервных банок». «Ух!» – застонал Сашка, запустив гранату в собак. «Бей фашистов, партизаны! Бей гадов!» – заорал я, с колена открывая огонь по легионерам. «Ура!» – завопили сразу с нескольких концов поляны, сами себя глуша выстрелами. Застигнутые на открытом месте легионеры, рассчитывавшие только на расправу с 2 окруженными партизанами, растерялись на миг. И этого вполне нам хватило. Жалеть и предлагать сдачу никто не собирался. Последнего из легионеров застрелила, кажется, Зинка. Он почти добежал до кустов в дальнем конце, когда грохнул маузер, и он, кувыркаясь, полетел в кусты. Только ботинки с гетрами остались торчать. «Сань, это вы?» — окликнул нас Женька. «Мы!» — гаркнул Сашка. «Все, кажется?» «Кажется, все!» «Борька с вами?» — завопила Юлька. Я захохотал. «А, слышу!» «Иди, иди, курва, шагай!» — подала голос Зинка. Мы начали выходить на полянку. Зинка толкала перед собой полицая с дрожащими, поднятыми руками и пляшущей челюстью. «Вот почему они так по лесу шпарили! Вот кто их вел!» «Ребята!» — звеняще крикнул Гришка. «Ребята! Олег убит! Ребята!» Илью мы нашли там, откуда он стрелял. Он так и лежал, с ППШ в руках, прижмурив один глаз. Второго у него не было. Туда попала пущенная наугад пуля. Олегу пуля тоже попала в голову, в переносицу. И я, когда мы выносили мальчишек подальше, с отчаянием подумал, что ненавижу эти ранения в голову, которые после смерти не дают человеку успокоиться, уродуют его навечно. «Я возьму его ППШ», — сказал Гришка и взял оружие Ильи. «Мы вообще собрали все, что смогли. Рэм поменял свой карабин на пулемет, у легионеров был Браунинг. Гранаты, патроны и кое-какую еду разобрали, обыскав трупы и дострелив 2 раненых, а стволы припрятали по возможности. Пригодится, может быть. Похороним их». Сашка успел прихватить с собой 2 складных лопатки. Юлька уже не в первый раз трогала следы от пуль на моей куртке. И я подумал, что вот сейчас, пожалуй, мог бы ее поцеловать без проблем. Но не хотелось. «А с этим что делать?» Зинка брезгливо тряхнула за шиворот стоящего на коленях полицая. «Допросить?» «А что он знает, кроме пан офицера и Хайль Гитлер?» – процедил Рэм. «Кончать его гниду!» «Сынки!» – завыл полицай. Его лицо окончательно потеряло сходство с человеческим. «Сынки, не надо! Они меня заставили! Не надо!» Это было последнее, что он крикнул. Женька выстрелил ему в лоб из своего нагана, процедив «За маму с папкой!» И нагнулся, сказав: «Помогите оттащить, чтоб рядом с нашими не вонял». Труп полицая свалили в какую-то яму метров за 50 от места, где копали могилы Олегу и Илье. Глубоко не получилось, да и зачем? Мы ведь даже не могли поставить какие-то знаки. Но Юлька финкой вырезала на коре большого дуба. «Партизанские разведчики». Олег Панаев и Илюша Баландин. 20 июля 1942 года. Им было по 14 лет. «Нельзя так уходить», – тихо сказал Сашка. «Надо хоть что-то сказать. Борька, знаешь что? Ты спой». Я сперва покосился на него, как на сумасшедшего. Но потом вдруг понял, что это самое лучшее, что можно придумать. Но не просто спеть, а... «Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу к губам приблизит и острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот». Голос у меня сорвался, но я упрямо мотнул головой, разбрызгивая с ресниц капли, и выправился. Стыдно не было. «Смерть распахнет свои крыла, да прикажи, пускай тогда трубач израненный привстанет, чтобы последняя граната меня прикончить не смогла. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое б новое сражение не пошатнуло б шар земной, я все равно паду на той далекой, на гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной».